Глава 25. Еще подлетая к кораблю, от слабости заваливаясь то на одно, то на другое крыло, и с облегчением используя каждый попутный порыв ветра, Лотар понял, что на летящем облаке случилось что-то очень неприятное. И вдруг с ужасом понял, что ему не нужно особенно и стараться. От станка кормовой баллисты через руль до устройства для вращения крыльев торчало чудовищное бревно, зловещее и тяжелое, словно выкованное из металла. Он заспешил, забыв о пыли. Опустился на палубу, прощупывая по очереди всех, кто был на борту, и вдруг догадался. Рамисов. Сначала он никак не мог в это поверить. Третий его ученик, всегда чуть ироничный, очень умный и послушный Рамисов. Лотару потребовалась вся его выдержка, чтобы не завыть от горя, подняв голову к небу, то ли обвиняя горние силы, то ли умоляя их о пощаде. Но он знал, что отмены этому приговору не будет. Желтоголовый стал медленно устало трансмутировать руки, убирать крылышки на ногах, превращаться в нормального человека, избавляясь от чрезмерного восприятия смерти. Но в его душе, взамен исчезающей магической остроты, стало тут же накапливаться густое человеческое горе, и Лотар не знал, что было легче перенести. Купсах, раненый в ноги, полулежал, опершись на фальшборт. Капитан повернул голову к Лотару. Он увидел, что эта штука летит, и оттолкнул меня, иначе на его месте был бы я. Лотар подошел к Сухмету, Рубасу и Бастапарту, которые склонились над телом Рамисаса. Сухмет, пряча глаза, проговорил. По-моему, он думал, что успеет спасти Купсаха и уйти от удара, но не успел. Бост провел ладонью по бледному, очень красивому лицу Рамисаса и посмотрел на Лотара глазами, в которых дрожащими озерцами стояли слезы. Если бы капитан сразу отпустил свои рули, он бы успел. Но Рамисас толкнул его один раз, и этого оказалось недостаточно. Он толкнул второй раз, поэтому не успел. Рамисас умер как бой. «Я уводил от этого бревна корабль», — проговорил Купсах, оправдываясь, хотя его никто не увлекал. «Иначе оно прошибло бы гондолу, и всем нам выстрел был слишком меткий». Лотар кивнул. «Так, конечно, и было. Кто-то еще пострадал? Или мне показалось?» Из сгущающейся темноты выступил Санс. Он ушиб голову, и по его щеке от виска вниз разливался огромный синяк. Но в остальном он был в порядке. От этого бревна погиб и наш матрос из Мирама, Крилос. Он работал на правом крыле, и его... Санс проглотил комок и все-таки докончил. Его разорвало пополам. Лотар закончил свои трансмутации и с отвращением вытер самые большие комья отвратительно пахнущие слизи с плеч и рук и швырнул их за борт. До земли оставалось не более 300 футов. Скоро им придется уворачиваться от самых высоких прибрежных деревьев. «Повреждений много?» Санс выпрямлялся. Все-таки доклад требовал хоть какой-то официальности. «Механизм вращения правого крыла разбит почти полностью. Также перебиты тяги правых рулей. Кроме того, есть серьезное повреждение корпуса». «Насколько серьезное?» — спросил Купсах. Все-таки капитаном был он. Ему и следовало принимать доклад. Лотар чуть отступил назад. Он знал за собой эту особенность. Почти всегда в любой компании люди очень скоро начинали отчитываться перед ним, а не перед прямым командиром. Он был лидером, хотя никогда не занимал официального положения, которое давало бы ему на это право. Он был лидером, потому что всегда выполнял работу лидера, оценивал положение и находил выход из трудной ситуации или кратчайший путь к победе. «Сейчас нас держит в воздухе только гондола, а несет вперед попутный ветер. Чтобы не терять управление, я подключил маленькие крылышки, но долго на них не продержаться. Насколько хватит подъемной силы гондолы, я тоже не знаю. Сейчас на ней работают Касп, но доложить он пока не успел, и работает он медленно. Его обожгло чем-то, возможно, магией». Купсах повернулся к Лотару. «Нужно садиться и ремонтировать корабль». Лотар подошел к борту. Внизу уже мелькали верхушки деревьев, изредка то слева, то справа поднимались острые, как зубы дракона, белые скалы. Один удар о такую скалу и с плохо управляемым кораблем будет кончен. Может быть и со всеми ними. Но было еще одно соображение, которое следовало учесть, прежде чем думать о собственной безопасности. «Капитан», — сказал Лотар, поворачиваясь, — «линия, обозначающая сигнал, проведенная примерно в эту часть острова. Я бы даже сказал, она проведена именно сюда, куда ты вывел корабль. Но она уходит чуть дальше береговой линии, или на 20-25». «Немыслимо. Мы попросту не перескочим холмы, если они появятся». «Когда они появятся», — поправился Купсах, — «не забудьте, мы практически не управляем кораблем». «Ну, какой-то ремонт можно сделать и на ходу», — предложил Лотар. «Не понимаю», — прогудел вдруг Рубас. «Пусть они чинятся, а мы пройдем этот путь пешком, если нужно. Даже если сейчас летящему облаку нужно час, ну, полтора, чтобы покрыть это расстояние. А если мы пойдем пешком, это займет день. И главное, внизу очень легко помешает нам добраться до цели. А сейчас мы свалимся им на головы». Неожиданно, как он не нашел сравнения. «Понятно. Но около замка Астафия первую линзу никто не сторожил», — сказал Рубас. «Это только видимость. Если бы у нас было больше времени, мы бы нашли того, кто присматривал за первой линзой. И, несомненно, при желании найдем того, кто следит за здешней второй». «Так ты думаешь, что линз может оказаться еще много?» Это был Джемескин. Он был бледен после боя, но уже приходил в себя. Рядом с ним, чуть позади, подчеркивая подчиненное положение, стоял Шевелек. «Сейчас важно, как можно быстрее добраться до конца этого отрезка пути». «Ну хорошо», — Купсах выпрямился и посмотрел на Сухмета. «Если восточник перевяжет меня, мы попробуем сделать то, что еще можно сделать». Сухмет кивнул и устало пошел в каюту за перевязывающими средствами. «Правильно», — решил Лотар, — «давно пора это сделать. Но что-то еще было в воздухе здесь, на этом корабле, среди этих людей. Жаль, что Сухмет так устал. Он бы понял это лучше Лотара. Он бы придумал какую-нибудь хитрость, произнес заклинание, и, впрочем, произнести очищающее заклинание не очень сложная магия». Лотар проговорил известные слова на старом очень сложном языке раз, другой, третий. И когда решил уже, что ничего не получилось, вдруг заметил, что никто ничего не делает. Даже Сухмет стоит с деревянной коробкой в руках и ждет чего-то. Рубас спросил, глядя на Лотара. «Знаешь, ты так уверенно сказал, что кто-то стерег правую линзу. Может, и в окружении Астафия есть осведомитель восточников?» «Несомненно. Скорее всего, это очень старый слуга, на которого никто не подумает никогда в жизни. Может быть, до некоторых пор он и сам не знал, что он предатель. Есть способы заставить человека служить себе, не показывая этого». «А у нас на корабле?» — спросил вдруг Санс. «У нас может быть предатель?» Лотар внимательно посмотрел на него. Почему-то он особенно четко видел, что помощник капитана, лейтенант Санс, человек, который почти все время оставался незаметным, безупречно нес службу и никогда прежде не задавал никаких вопросов, сейчас очень нервничает. «Может», — вежливо, радостно, почти как всегда, — ответил ему Сухмет. Теперь Лотар не сомневался, он что-то узнал. «И даже есть». Санс вдруг вдохнул воздух так глубоко, словно поднялся на поверхность из большой глубины. Потом повернулся к Купсаху, встал по стойке смирно. «Господин капитан, я прошу для себя ареста, поскольку, как мне кажется, я и являюсь тем человеком, который служил осведомителем для противника. Но больше я не хочу и не могу быть предателем». «Стой, как это так? Тебе кажется?» Купсах был так ошарашен, что даже оперся на Лотара, не заметив этого. «Собственно, я не делаю ничего явно предательского. Я всего лишь должен во время заката каждый день думать минут 10 о том пути, который мы прошли, о самых важных наших происшествиях, и не противиться странным мыслям. Но мне кажется...» «Что значит не противиться странным мыслям?» Чуть не в один голос спросил Рубас, Джемескин и Купсах. «Это странное состояние, я не смогу объяснить его. Словно помимо твоего сознания с тобой кто-то о чем-то разговаривает». Лотар посмотрел на Сухмета, тот кивнул. «Это возможно», — сказал Лотар. «Это называется отраженной магией, когда не сам человек оказывает магический эффект, а через него добиваются эффекта, например, транслируют некую информацию на очень далекое расстояние. Только это удается лишь очень сильным магам. Я сомневаюсь, что даже Сухмед может повернуть это дело без накладок. Сколько бы ни был силен маг, юношу должны были подготовить, быстро произнес Сухмед. Ну что же, это след. Только не поздно ли они его заметили, подумал Матан. Значит, он доносил о нас кому-то, кто на очень большом расстоянии и незаметно для нас был в курсе всех наших проблем, спросил Лукас. Да, кивнул Сан. Я больше не могу и не хочу быть предателем. И вот, но ты уже предатель, взвизгнул Джемескин. Как же так? Я же тебя пригласил, я за тебя поручился. Я не знаю, каким образом, но уже очень давно, 5 лет назад, у нас в замке появился некий господин, который привез книжку со сказкой о летающем корабле, а потом рассказал, что скоро такой корабль будет построен. И когда я понял, что больше всего на свете хочу попасть на этот корабль, он сказал, что сможет помочь мне в этом, но я должен научиться думать на закате определенным образом. 5 лет тому назад? Переспросил Рубас. Ты ничего не путаешь, юноша? Даже чуть больше, если быть точным, ответил Санс. Лотар вздохнул. Кажется, дело становилось чуть-чуть яснее. На такой замысел, наверное, ни у кого не хватит сил, произнес Рубас. Это слишком сложно. Даже вражеские армии стали возникать лишь 5 лет назад. Что-то тут не так. Нет, ну почему же? Возразил Сухмед. Не обязательно задумывать все это еще 5 лет назад. Можно отправиться назад на 5 лет, обработать Санса, а потом лишь убедиться, что все в порядке, когда нужно запускать его в дело. Для этого нужно всего лишь быть жалыном, закончил Лотар. На палубе установилась тишина. Все, кроме Рубаса, ждали объяснений. Но пусть им Шевелек и рассказывает, решил Лотар. Сегодня с него хватит пустопорожних лекций. Вместо рассуждений он повернулся к лейтенанту и спросил: «Санс, что тебя заставило признаться, что ты не один из нас?» «Я один из вас!» Губы лейтенанта задрожали. «Я не знал, что это так плохо, никто бы не догадался сразу, но как только я догадался, что это значит, то признался?» «Признался», подтвердил Рубас. «Но вот эту засаду, между прочим, они устроили по твоей наводке. Они заранее знали и о нашем появлении Фоев в виде яйцев». «Рубас», — прервал его Лотар, — «ты делаешь преждевременные выводы». «Ничуть не преждевременные. Я знаю, что говорю. Казнить его нужно, и, может быть, даже как вора, отказав в поединке чести». «Поединок чести, о котором говорил Рубас, был бы все равно, что казнь, потому что не мог моряк и воздухоплаватель, мягкотелый и нагруженный сознанием вины Санс, долго сопротивляться, например, Рубасу». «Нет, Рубас, нет. Убивать его в поединке или иным способом мы не станем. Мы даже не станем его упрекать за то, что всех нас провели. А ведь нас провели, Рубас. Надули, обманули, объегорили, обошли, обставили. И никакой казнью или поединком этого не изменишь». Лотар обращался к Рубасу, но знал, что отстаивать жизнь Санса и перед остальными. «Ты можешь так говорить после этого?» Джемескин указал на тело Рамисеса. После этой выходки он стал еще более неприятен Лотару, чем прежде. Впрочем, не стоило обращать чрезмерного внимания на позицию слабого человека. И кросс ему судья. «Вот после этого я и не могу винить Санса». «Но он же признался только потому, что понял, нужно держаться нас, а не своего мифического покровителя, который с легкостью уничтожит его в засаде, устроенной по его же наводке», — выкрикнул Шевелек. «Во-первых, преждевременно думать, что засаду устроили по его наводке. Фои могли знать о том, что мы окажемся здесь, если найдем первую линзу сразу после нашей стычки с ними. Они для этого достаточно умны. Кроме того, Лотар вдруг решил соврать, чтобы этим людям было проще принять его правду, а не собственные домыслы. Живой он гораздо ценнее». «Как это?» — спросил Джешкин, все еще не остыв от злобы. «Помимо того, что он лучше всех исправит корабль, мы сможем каждый раз на закате обеспечивать одного из наших противников первоклассной фальшивой информацией». И тут же, пока они не придумали возражений, Лотар хлопнул в ладоши и потребовал: «Так, все за дело! Санс, иди чинить корабль! Сухмед, перевяжи раненых! Купсах, разбирайся с крулями и тащи корабль хоть на горбу, но до тех пор, пока я не скажу тебе, что можно садиться!» Когда он отошел от них, намереваясь досыта напиться, сзади бесшумно возник Сухмед. Тихо, чтобы слышно было, лишь им двоим он произнес: «Господин мой, но ведь для того, чтобы по ментально отраженному каналу гнать фальшивую информацию, нужен маг такой силы, с такой организацией сознания и подсознания, что я за это не возьмусь. Это дело безнадежное». «Я знаю», — устало проговорил Лотар. «Но я все равно буду настаивать на своей ошибке, если она позволит кому-то сохранить жизнь. Слушай», — добавил он, чуть поморщившись, «уж если ты не спешишь заняться купсахом, может, выдернешь эту проклятую стрелу из меня? А то такое впечатление, что до нее уже никому нет дела».